прямо!» — крикнул один из моих конвоиров, мужик с накачанными руками. За капюшоном я не видел его лица, но мог поспорить, что лохмотья скрывали под собой гору мышц. Здоровяк толкнул меня в спину, и мы продолжили путь. По сплетению хлипких дорожек спустились к горе. Там гремело производство. 5 соединенных между собой переходами зданий. В одном из них я узнал гидроэлектростанцию. Сползающие горные реки крутили турбину и вырабатывали энергию, которая расползалась по видовой заставе пучком спутанных черных кабелей. Там же стоял небольшой электровоз, виднелась линия конвейеров и слышался грохот дробилок. Дорога к горе заканчивалась в рукотворной пещере. Местные ребята промышляли добычей полезных ископаемых. Половина охотников заставы незаметно разбрелась по своим домам. К центральному зданию нас привели 10 одаренных. К воротам вела нерушимая каменная лестница, вход украшали железные руны. Они висли на фасаде и отсвечивали разными цветами в тусклом в свете луны лампочек. Нас провели внутрь и протащили по петляющему коридору. Громила толкнул локтем дверь и пропустил нас в просторный зал. Под ногами лежала глянцевая плитка. В случайном порядке стояли круглые столы и стулья. 3 стены из 4 были приспособлены под полки для книг. Запыленные и распотрошенные они превратились в декорации. Под потолком висела черная железная люстра, форму которой невозможно было разобрать из-за свивающих проводов вперемешку с пылью и паутиной. Потрескавшиеся стены, запах сырого камня и всего одно окно на такое большое помещение. В углу жужжал шкаф с микросхемами, а у стены в торце стоял стеклянный цилиндр. Капсула метровой высоты, которая сверху и снизу закрывалась железными крышками. Она светилась светло-голубым светом, удерживая в себе энергию. Зал выглядел странно. Помесь средневековой старины с современными технологиями и щепоткой магии или мистики. «Мы нашли их на изгибе реки вблизи впадины», — сказала девчонка и проследовала к прямоугольному столу, шурша лохмотьями. Они пришли за кулонами. Услышав слова девчонки, мужик, что сидел за столом, вздрогнул. Он и прежде не выглядел дружелюбным. Сетка морщин на лбу и вокруг рта делали его недоброжелательным априори. Дополнительной угрозой казались брови. Насыщенные черные пучки, точно боевой окрас, придавали глазам агрессию. Новости про сорванные цветы мужику не понравились, и он скривился так, что стал похож на кору дуба. Посмотрел на башмака, а потом надолго залип на мои ходули. «Ты в порядке, тебя?» «Конечно», — бросила девчонка и подошла к стеклянному контейнеру. Достала видовые кулоны и положила их внутрь. Немного энергии упорхнуло сквозь крышку цилиндра, но большая осталась внутри. Она выглядела вязкой и хранилась за простым стеклом. Или непростым. Как только сорванные клубни оказались внутри, они и оживились. Замятым лепесткам вернулась былая форма, иссохшие отростки позеленели, корни сплелись. «Кто вы?» Маленький рот старика приоткрылся всего на сантиметр, но этого было достаточно, чтобы разнести хриплый голос по залу. «Они из Стольного», — ответила девчонка. «Очередные придурки, которые захотели заработать легкие деньги. Мы приехали из Стольного, но...» «Заткнись», — рявкнул мужик и ударил кулаком по столу. «Ты знаешь, что ты сделал?» Не найдя что ответить, я пожал плечами. Старик медленно повернул голову к цилиндру. Соплеменники последовали его примеру. «Эти цветы священны. 300 лет назад они уберегли видовые заставы от гибели. Один из разведчиков принес в деревню. Ты уверен, что им нужно это знать?» «Спросила тебя, глядя на меня, молчи», — отмахнулся старейшина. «Один из наших разведчиков вернулся с севера и принес в деревню болезнь. Болезнь заражала наши структуры, проникала внутрь и разрушала их, точно ржавчина, которая точит железо». Старик говорил и смотрел на меня из-под лба. Он рассказывал историю, но выглядело так, будто он зачитывает мне приговор. «Кто-то из соплеменников принес в деревню болезнь, смертельную болезнь, которая поражала структуры. Заболели все. Один за одним люди гибли и не находили спасения в привычных лекарствах. Не помогали ни травы, ни отвары, ни ритуалы шаманов. Деревню ждало вымирание. За месяц половина жителей отправились на тот свет, и тогда 3 добровольца ушли на священный холм. Мужик сказал, что на том холме когда-то давно захоронили воинов 4-го круга. Знать бы-то, что это значило. Одаренные из деревни пришли на священное место и стали копать. Рыли денно и ночно на протяжении недели. Параллельно их работе кузнец отлил десятки тонн железных колец. Огромные полые трубы поместили в колодцы, чтобы избежать оползней. И когда все было готово, смельчаки спустились вниз. Больше 1000 лет предки обращаются к силе земли, когда наше существование стоит под угрозой, Старейшина ковырял ногтем столешницу и смотрел чуть в сторону. «Мы отдаем земле самое ценное, что у нас есть, а она отплачивает нам по заслугам». Старик продолжил рассказ, а мое внимание привлекла Тобя. Выглядела она лет на 25, но структура материи открывала истинный возраст. Тобя была моей ровесницей. Живи она в мире без материи, ей бы только-только начали продавать алкоголь и сигареты. Тобя как будто специально старалась переключить на себя внимание. Топала, закатывала глаза, а затем и вовсе принялась отклеивать пластырь с носа, сопровождая процесс с болезненным шипением. Кажется, ее подташнивало от истории про холм и колодцы. Она слышала ее не один десяток раз и не придавала ей такого же значения, как старейшина. Под лохмотьями пряталось стройное телосложение. Во всяком случае, я различил обтянутые джинсами бедра и голень. Она носила джинсы, которые выделялись среди остального самодельного барахла. Несколько минут я рассматривал ее, пока не наткнулся на ее сощуренный взгляд. Хотел было переключиться на старейшину, но прежде кто топнул меня в бок. «Не пялься на нее», — буркнул сквозь сжатые зубы мужик с выбритой бородой и усами. История старейшины закончилась смертью троих смельчаков. Они опустились в колодцы и умерли от истощения. Они принесли себя в жертву, чтобы отдать дань земле. Энергия материи освободилась от бренных обязательств перед телами и ушла в почву. На третий день на самой вершине холма, на крыше бункера, который служил залом для сбора воинов четвертого круга, выросли цветы. Небольшие ростки с красными бутонами. Старик повернул голову и посмотрел на контейнер. Земля откликнулась на наш призыв и подарила нам лекарство. На секунду я вспомнил составляющие элементы видовых кулонов. Там точно присутствовали антитоксичные компоненты и нейтрализаторы. Стоп, что он только что сказал? Я упустил последние слова старейшины, но обратился к материи и воспроизвел их, будто отмотал пленку. Вы посягнули на святое место и осквернили его. Искупить содеянное можно только одним способом – отдать земле свою энергию. В смысле отдать энергию? Вас доставит на холм и опустит в колодцы. Ваши тела умрут и высвободит энергию, которая станет новой платой для матери земли. Одну секунду. Я поднял руку. Мы можем принести вам больше пользы, если останемся в живых. Правда? С надеждой в голосе спросила Тобя. Ничто не сравнится с даром, принесенным земле, ответил старейшина и злобно посмотрел на девчонку. Решение принято. В видовых кулонах содержатся токсические нейтрализаторы, крикнул я, сбрасывая с плеча чью-то руку. Я уважаю ваши традиции, но если рассматривать конкретно этот цветок, то можно с полной уверенностью сказать, что энергия тут ни при чем. Токсичные нейтрализаторы, которыми насытились цветы, появились там из-за редкой наполовину искусственной среды. Почва закрепилась на каменной крыше бункера, и в прослойке появилась эрозия, из-за чего старик скривился, превратив поверхность лба в испещренный ущельями каньон. За спиной кто-то замахнулся. Я остановил удар одернутой назад рукой и рассчитывал остановить второй. Достаточно было развернуться пол корпуса, но козел с выбритой бородкой прижал ходулю к земле. Удар прилетел в затылок и выбил из глаз парочку звездочек. Верить словам алчных и бездуховных ублюдков из стольного – значит признать себя слабоумным. Мы уже давно не верим ни единому вашему слову. Опустите их в колодцы. Ага, сейчас. Я посмотрел на башмака и получил мгновенный кивок одобрения. Мать-земля свидетель, я этого не хотел. Выбрасываю энергию в руки, толкаюсь от земли и в прыжке разворачиваюсь. Подсечкой правой ходулей срезаю одного бойца и прямым ударом с правой отфутболиваю второго. Башмак тремя размашистыми ударами превращает рожу своего конвоира в месиво и ломится к старейшине. Я же, превратившись в юлу, отгоняю остальных. Звук выстрела и болезненный всплеск в районе правого плеча сбивает равновесие. За первым следуют еще пять. Подстреленный башмак валится на середине пути к столу старейшины, а мое вращение останавливает тяжелый удар. Тот самый плечистый воин со здоровенными накачанными руками вцепился в ходулю. Переношу вес тела на другую сторону и собираюсь продавить засранца. Здоровяк вздулся и покраснел. Я почти его дожал, но раздался новый залп выстрелов. В трех местах мне прострелили торс, а после живот насквозь прошило копье. Палка зацепила внутренности, порвала кожу на спине и выглянула наружу, бросив на пол сгустки крови. Здоровяк дернул ходулю и посадил меня на шпагат. Я оттолкнулся от пола, задавая телу вращение, но прокрутился в холостую. Говнюк с бородкой перерубил топором ремни крепления, и теперь мои ходули валялись по разные стороны. Кожаный ремень обвил шею, 10 крепких рук прижали меня к полу и нацепили кандалы. Последовал болезненный удар чем-то тупым в висок, на голову надели мешок, подняли и понесли. «Можешь даже не начинать этот разговор», — буркнул старейшина, когда к нему подошла Табиа. «Отец». Она скрестила руки на груди, будто готовилась принять удар ураганного ветра. «Мы можем использовать их, повторяю в сотый раз. Лучшее, что мы можем сделать для нашего народа, это принести жертву земле. Тысячи лет мы придерживались данного пути, и он никогда нас не подводил. Мы можем получить технологии, лекарства, восстановить связь с миром, найти Дану». Табиа сделала еще два шага к столу, но под пронзающим взором отца шла не так уверенно. «Деньги. В конце концов мы можем обменять их на деньги. Разве? Разве три дня назад мы не разговаривали об этом?» Старейшина оскалился и привстал, опираясь о стол. Его хищные глаза на миг остановились на заклеенной переносице дочери. «Хватит устраивать истерики. Хватит путать людей. Хватит вести себя, как развязная и непослушная девчонка, подражая шалавам, которые живут в Стольном. С чего ты взял, что там живут только шалавы? Почему ты думаешь, что Стольный не может быть нам полезен? Забудь про предательство. Прошло 20 лет, мир изменился, мы изменились. Послушай, если они приехали из Стольного, чтобы найти видовые кулоны, значит они им дороги. Быть может, они понимают в них даже больше, чем мы. Эти цветы уже сорваны». Табиа ткнула пальцем в контейнер. «Они все равно умрут. Или мы сделаем из них еще одну банку противоядия, коего мы запасли уже столько, что сможем вылечить хоть весь Стольный, если болезнь вернется. Почему мы продолжаем это делать? Видовые кулоны. Однажды к нам придет напасть пострашнее, чем болезнь, и тогда земля сбережет нас». Старейшина встал и разогнулся с хрустом позвонков. «Но, чтобы новая напасть не пришла, мы одарим землю заранее. Осквернители отдадут энергию, и угрозы обойдут наш народ стороной. Ты серьезно? Не кричи здесь, дрянь». Руки старейшины сжались в кулаки. Он подался вперед, будто зверь перед прыжком. Он сказал, что видовые кулоны не имеют ничего общего. Мне плевать, что он сказал. Он скажет все, что угодно, лишь бы спасти свою шкуру. Но ведь это может быть правдой. У нас нет ни единого доказательства того, что священный холм действительно нам помогает. Что если? Не смей. Что если это все выдумки? Выдумки наших предков, как древние ритуалы или обряды. Кажется, что видовые кулоны стали подтверждением хранящейся в холме силы, но что если это просто совпадение? Ведь все другие проблемы, которые выпадали на деревню, мы решали сами. Что, если наши предки придумали это, чтобы успокоить и... Заткнись, дрянь. В воздухе просвистел кулак, и Табиа отшатнулась. В глазах у нее слегка потемнело, звон в ушах приглушил рев. Старейшина кричал, бил кулаками по столу и рвался вперед. Дубовый стол сдерживал его, хоть и поддавался подрывками. В Табию полетела шкатулка и чернильница. Железный пузырек ударил в бороду. Шарф и ворот куртки залили чернила вперемешку с кровью. «Еще раз поднимешь этот разговор и отправишься вслед за ними. Пошла вон, дрянь». Глава 6. На дне. В колодец, глубиной 15 метров, меня спустили на веревке. Повезло быть безногим. Башмака просто скинули. Он ударился о стенку, шмякнулся на дно. «Дайте позвонить человеку в Стольный, и он заплатит большие деньги», — крикнул я, задрав голову. «Неужели вы верите в жертвоприношение? Заткнись, чучело». На фоне темного неба появилась маленькая голова. «Послушай», — я поднял вверх руку, как будто это могло удержать конвоира. «Вы же покупаете у кого-то оружие. Так, моя смерть ничего не изменит, но если...» «Заткнись». Тень над колодцем на секунду исчезла, а затем темное пятно скользнуло вниз. Точка, размером с голову тюремщика, понеслась, быстро увеличиваясь в размерах. Я выставил энергетический щит, но то ли из-за спешки, то ли из-за усталости, он получился слабее обычного. Булыжник прогнул оболочку и тюкнул меня в плечо. «Ты чего творишь, сука?» «Слышал?» — вполголоса спросил кто-то наверху. «Еще просит». Булыжники полетели с двух пар рук. В этот раз я приготовился. Перекатился в центр колодца и сполз спиной по стене. Поднял руки вверх и выставил щит. Первый булыжник смял оболочку, а второй прорвал ее насквозь и ударил в лоб. Прихожу в себя. Лежу на дне колодца. Между ухом и плечом хлюпает кровь. Стенки колодца вращаются против часовой стрелки, усиливая головную боль. «Эй, материя, алло». Закрываю глаза, к боли прибавляется тошнота. Основные и вторичные звенья приглушены. Энергия вяло перетекает из одного звена в другое, беспорядочно меняет направление и частенько замирает. Энергетический поток походит на остановившуюся реку. Вода покрывается пеной, выбрасывает на поверхность мертвую рыбу и остатки перегнивших водорослей. Пробую разогнать энергию, придать ей движение. Не выходит. Открываю глаза, но света не прибавляется. Скатываюсь в пространство между двумя булыжниками и отключаюсь. Пробуждение было тяжелым. Холодно, сыро и больно. Царапина на лбу, которая должна была затянуться за пару минут, до сих пор кровила. Тело затекло, покинули силы. Пришлось довольно долго упираться руками в стенки и обниматься с булыжниками, чтобы занять более-менее удобное положение. День перевалил за середину. По голубому отверстию над головой проплыло растрепанное облако. Ощутил сильную жажду. Посмотрел вниз и заметил в складках примятой земли проступившую влагу. Зачерпнул грязную жижу и жадно проглотил. Вот дерьмо. Рот наполнила горечь. К сухости во рту прибавилась вяжущая скованность. Будто я съел незрелую хурму. В остатках жижи на ладони я рассмотрел токсичные примеси. Дело, дрянь. Ждал, что скоро приду в себя, но становилось только хуже. Материя медленно истощалась. Сперва, я не придал этому значения, но позже убедился. По непонятной причине энергия распылялась и исчезала. Как будто жменю соли опустили на дно озера. Подводное течение вымывало крупицы, оставляя в капсуле пустоту. Так было и с моей энергией. Проблема крылась в земле. Она как будто обладала отрицательным зарядом, который медленно высасывал из меня положительный. Сопротивление земли было столь огромным, что энергия уходила в никуда. Когда я услышал от старейшины видовых застав, что нас посадит нас в подземные колодцы, я даже обрадовался. Плен представился мне халявным билетом на свободу. Похоже, я ошибался. Железные кольца колодца были достаточно широкими, чтобы не позволить вылезти, опираясь о противоположные стенки. А поверхность колец была достаточно гладкая, чтобы за нее можно было зацепиться. Оставалась надежда на стыки в соединении колец. Тоже мимо. Сварной шов счистили и отшлифовали. Тут-то меня и охватил страх. Что может быть хуже подобной смерти? В одиночестве, на дне колодца, в собственных испражнениях от холода и голода, время до вечера пролетело в неопределенности. Отвлекаясь на боль в голове, жажду, голод, холод и слабость, я слонялся от одной мысли к другой, но так ничего и не придумал. Ближе к ночи задремал. Эй, затмив лунный отблеск на проплывающих облаках, в колодец заглянула Табиа. Живой, Табиа, милая, это ты? До меня не сразу дошло, что она настоящий человек, а не мираж. Какая я тебя, милая, придурок, в смысле? Я шлепнул себя по щеке и поменял отсиженную ягодицу. Живой, живой, тише. Ладно, ты сказал, что от тебя будет больше пользы, если мы оставим тебя в живых. Что ты имел в виду? Все, что хочешь. Я сощурил глаза и наполнил звенья восприятия энергией, чтобы лучше ее рассмотреть, но материя не послушалась. Деньги или услуги? Я довольно известный инвалид в стольном. Скажи, что тебе нужно, и ответ, скорее всего, будет «да». Тебя промолчала и посмотрела куда-то в сторону от колодца. Я попробовал собраться с мыслями и тут же пришел к выводу, что моя чрезмерная уверенность едва ли прибавит доверия. В шаге от смерти кто угодно пообещает что угодно. Подключи я звенья интеллекта, прочитал бы эту ситуацию на уровне инстинктов, а сейчас уже поздно. Тебя, крикнул кто-то сверху, не задерживайся там. Еще минута, ответила она, потом долго смотрела в сторону, пока вновь не заглянула в колодец. Ты сказал, что видовы кулоны и священный холм. Хочешь сказать, что они? Холм действительно странный. Впервые с таким сталкиваюсь. Здешние земли обладают мощным энергетическим полем, которое поглощает энергию структуры. Но цветы здесь ни при чем. Они выросли там по случайному стечению обстоятельств. Они помогают выводить токсины, потому что содержат специальные элементы, а не потому, что матушка-земля благословила их. Ты можешь мне помочь? Я пришла не за этим. А зачем тогда? Фыркнул я, проглатывая горький ком слюней. Ты хочешь что-то получить, и я дам тебе это, только вытащи меня. А вдруг я пришла просто поговорить? Она опустилась над колодцем, погрузив лицо в тень. Тогда бы ты не стала спрашивать про мои возможности в стольном. Если хочешь что-то получить, то поторопись. От бессилия я согнул руку и соскользнул по стенке на землю. Тебя замолчала, нависла над колодцем и какое-то время смотрела вниз. Поверхность идеально гладких стенок позволяла услышать ее дыхание. Она вдохнула, а затем вскинула голову на топот шагов. «Эй, Тебя, ты, что здесь делаешь?» Над овалом колодца появилась еще одна голова. «Уже ухожу. Где стражники?» Почему они пропустили тебя? Они бросили вахту. Успокойся, Грюм. Тень головы тебе исчезла из поля зрения. Это я попросила их поговорить с пленником. Зачем? Просто хотела кое-что узнать. Ее голос отдалился. Не говори об этом отцу. Ладно, ладно, но... Боец с выбритой бородкой заглянул в колодец, как будто хотел убедиться, что я не сбежал. Тебя... Погоди, я хотел поговорить. Давай не сейчас, мы никогда не поговорим, если ты будешь постоянно бегать. Может быть, ты забыла, но наши родители договорились о... Все, что касается нашего будущего, мы должны решать сами, а не полагаться на родителей. Пусть будет так, но я для себя уже все решил, а ты, сейчас не самое подходящее время, чтобы... Они отошли слишком далеко, чтобы я их слышал. Чертова материя по-прежнему не собиралась исполнять мои приказы. Выцветшие звенья напоминали обезвоженные корни. Они скукожились, покрывались складками морщин и почернели. Эй, придурок, вырвал меня из полудрема голос сверху. О чем вы говорили? А, о чем вы говорили, идиот? Над колодцем навис Грюм. Судя по недовольству в его голосе, после разговора с Тобией прошло время. Он успел обозлиться. Ну, я почесал голову. Она спрашивала у меня совета, как отшить приставучего нарцисса. Шутишь? Да? Ну давай тогда вместе шутить. Грюм исчез и вернулся через минуту с ведром. Ледяной поток обдал меня с ног до головы. Вода промочила одежду, затекла за шиворот и прибила к голове растрепанные волосы. С юмором у тебя хреново, но все равно спасибо, крикнул я, собирая стекающие ручейки в жмени. От жажды погибал, а тут целое ведро. Ты просто слишком глуп, чтобы понять тонкость моей шутки. Спокойной ночи, придурок. Утром я очнулся с ясным осознанием того, что новый день может стать для меня последним. Раньше материя всегда играла для меня роль спасательного круга, а сейчас превратилась в якорь. Энергетическое поле вымывало энергию. Материи ничего не оставалось, кроме как черпать силы из меня, а во мне их было немного. Голод, обезвоживание, вывихнутое плечо, разбитый лоб и безостановочная дрожь от холода. Хреново вода, которой я выпил всего-то полторы жмени, размочила дно колодца. Перекатываясь с одной ягодицы на другую, я облепился в грязь, стал похож на заготовку для глиняного кувшина и потяжелел раза в полтора. Дрожащими пальцами дотянулся до сочленения между последним и предпоследним кольцами колодца и попробовал зацепиться. Фаланги пальцев утопли внутрь на треть сантиметра. Я вцепился в них, точно рысь в кору дерева, и оторвался от земли. Онемевшие пальцы продержали меня в воздухе 3 секунды. Если постараться, то продержусь 10. Но как перескочить полутораметровое расстояние с одного кольца на другое? Несколько часов я предпринимал жалкие попытки подняться. Согрелся. Один раз в колодец заглянул стражник, но лишь с сожалением хмыкнул, глядя на мои старания. Прошел день. Лучше не стало. Внутри что-то защемило от мысли о том, что башмак уже может быть мертв. Сложив булыжники на дне так, чтобы разместиться на них, не касаясь промозглой земли, я лег и посмотрел на небо. Розовые мазки краски на сером фоне. Закат закончится через 15 минут, и мое окно во внешний мир вновь станет черно-белым. Живой. Не знаю, сколько раз мне задали этот вопрос, но как минимум 3 раза я слышал его во сне, а уже потом осознал реальность. Пошевелился и повернул голову. «Живой», — ответила за меня Тобия. «Держи, это поможет». Рядом со мной упал сверок. Оборвав бумажную обертку, я достал охапку листьев. Они походили на листья лопухов, свернутых пополам. Отдавали чем-то медицинским вперемешку с болотом. Отщепил кусочек и прежде чем закинуть в рот, растер в ладони. Запах усилился, на подушечках пальцев остались темно-зеленые разводы. «Поможет, что?» — переспросил я. «Поскорее сдохнуть», — Тоби осмотрела в колодец, опираясь на полусогнутые руки. Услышав мои слова, распрямила локти и чуть приподнялась над дырой. «Неплохая попытка, милашка, но я так и так скоро кони двину», — сказал я и швырнул листья на землю. Дуреха приперла мне токсичные растения, не смертельно опасные, но если прибавить к моему состоянию отравление средней тяжести, то этого хватит. Ослабленный мозг прокручивал в голове загустевшую мыслительную кашу. Зачем ей это? Вроде нормально общались, а тут... А! Вскрикнул я, а Тобия в ответ шикнула, призывая быть тише. Значит, я прошел проверку, можно и так сказать, ответила она, и на дно упал еще один сверток, второй без фокусов. Внутри лежал хлеб, кусок жареного мяса и кожаная фляжка с водой. Все это оказалось внутри меня в считанные секунды. Я не успел прочувствовать ни вкуса, ни запаха. Только что еда лежала у меня в руках, а в следующий миг я выдавливаю из фляги последние капли воды. Поможешь мне найти сестру? Ты и сама знаешь, что я соглашусь на все что угодно. Я прислонился к стене и впервые за долгое время вдохнул, не чувствуя болезненных спазмов в животе. Она пропала 16 лет назад в Стольном. Задачка со звездочкой. Что, если ты вытащишь меня, то я приложу максимум усилий, чтобы помочь, но, 16 лет. Вполне может случиться так, что она либо мертва, либо превратилась в ту, кого бы ты не хотела знать как свою сестру. Тебя шикнула и приложила палец к губам. Долго смотрела вдаль и дважды кивнула в темноту. Голос ее стал на полтона ниже. Если ты согласен, то мы закрепим обещание договором. Серьезно. И ты подашь на меня в суд, если я... В общем, как тебе угодно. Я согласен. Ловким движением девчонка впрыгнула двумя ногами в колодец и уселась попой на ободке. Щелкнула заклепка на поясе. В темноту потянулся конец веревки. «Опять ты здесь!» От крика наверху содрогнулась не только Тебя, но и я. Она вскочила на ноги и развернулась, незаметно сматывая конец. Со спины к ней подошел Грюм. Его тень упала на противоположную стенку колодца. «Ты чего кричишь?» – напугал. Голос Тебе сделался более женственным, а последнее «напугал» прозвучало и вовсе обиженно. «Кто сегодня в страже?» – взревел Грюм. «Подошли сюда, быстро!» Несколько минут Грюм отчитывал бойцов за то, что они подпускают людей к колодцам. Кто-то попытался оправдаться тем, что Тебя, дочь старейшины, но тут же поплатился за это. Грюм облаял наглеца и пригрозил изгнанием из деревни за неисполнение священной службы. «Не кричи на них!» Запротестовала Тебя, это я попросила. «Помолчи!» Кимар и Хлыст заступают на стражу, а вы идите в деревню и думайте, что будете говорить утром старейшине. Пока Грюм и его люди прогоняли с холма провинившихся стражников, я припрятал свертки из-под еды под булыжник. Сплошное полотно облаков стерло звезды на небе. Воздух остыл, но подкормленный желудок помогал перенести холод. «Ты чего раскомандовался? Перешла Тебя из защиты в нападение. Пугаешь моим отцом, а что он скажет, когда узнает, что ты приказываешь без его ведома?» Грюм что-то фыркнул и промолчал. Тебя попросила его уйти по-хорошему, но Грюм ждал, когда уйдут провинившиеся стражники, а новые займут их места. Заговорил, когда они остались наедине. «Тебя!» — командирским голосом рявкнул он, а затем покряхтел и смягчился. «Тебя, ты, на кой фиг он тебе сдался? Я хотела поговорить с ним про Стольный, и поэтому притащила с собой веревку. Ничего я не... Какая тебе разница? Что значит, какая мне разница? Наши родители договорились о нашем браке. Я не хочу, чтобы моя жена таскалась по ночам неизвестно где и болтала с лгунами из Стольного. Да, а хочешь узнать, чего я хочу? И чего же? Я хочу мужа, который будет думать своей головой, а не слепо верить всему, что ему скажут. Не думай, что ты умнее всех, Тебя. Когда мы станем мужем и женой, тебе придется, если... Что? Если мы станем мужем и женой, ты осмелишься нарушить традиции, которые... Представь себе, о боже, чего же ты хочешь? Хочу, чтобы ты мне не мешал. Он тебе понравился, да? Что? Я видел, как он пялился на тебя. Идиот, ты всегда питала слабость к чужакам. 2 месяца возилась с заблудившимся пацаном и хотела отвезти его в Стольный. Это ты навязала нам их оружие, и ты носишь их одежду. Теперь появился этот смазливый инвалид, и ты... Да пошел ты, возвращайся в деревню, Тебя, и веди себя хорошо, если не хочешь, чтобы твой отец узнал о случившемся. Я знаю, что тебе на себя плевать, но ты же не хочешь, чтобы из-за тебя пострадали другие. Круглобородый Хаки провинился 2 раза за последнюю неделю. Сама расскажешь его жене и дочке, что их отец изгнан, потому что тебе захотелось поболтать с безногим чужаком. Какой же ты, не наговори лишнего. Серая крыша облаков на короткое время прервалась. Сквозь дыру в кровле я рассмотрел парочку звезд, а затем смотровое окно на треть закрыл Грюм. Ну что, придурок, как тебе ночка в мокрых штанишках? Не открывай так широко рот, чувствую вонь даже отсюда. Вонь, Грюм гоготнул. Ну ничего, посмотрим, как утром будешь вонять ты. Грюм скрылся и появился через полминуты с ведром. На этот раз внутри ничего не плескалось. Теперь я слышал какой-то скрежет и странные щелчки. Стало немного не по себе. Понимая, что от ревнивого придурка можно ждать чего угодно, я попробовал исправить ситуацию. Думаешь, тебе станет лучше к тебе относиться, когда узнает, что ты меня мучил? Ты недооцениваешь энергию земли, чужак, земля помогает всегда, нужно лишь преподнести ей дар. Все понятно, я махнул рукой, тогда в следующий раз попроси, чтобы она подогнала тебе новые мозги, потому что этих не хватает, чтобы понять самую примитивную истину. Вы дурите сами себя, вместо того, чтобы, бла-бла-бла, проревел Грюм и перевернул ведро, на дно высыпались какие-то жучки или тараканы. Плоские твари с блестящими панцирями и короткими лапками. Они достигали примерно 3 сантиметров в длину и были такими тонкими, что запросто могли просочиться в любую щель. Орда этих тварей усыпала дно. Они щелкали и скрежетали лапами по металлу. Будь у меня чертовы ноги, я бы с радостью на них вскочил, а так лишь забрался на булыжник и прижался к стене. 5 минут я наблюдал за тараканами, отшвыривая тех, кто подбирался ко мне слишком близко. Придурок Грюм что-то напутал, жуки не выглядели агрессивными, не воняли и не испражнялись кислотой. Еще через 5 минут я осмелился взять одного в руку. Приплюснутая букашка пощекотала лапами ладонь, щелкнула сочленениями панциря и отправилась к собратьям. Через час я привык к щелчкам насекомых и почти их не замечал. Грюм в колодец больше не заглядывал, но остался на холме и изредка переговаривался со стражниками. Материя выглядела чуть бодрее. Еда и вода прибавили сил, хотя неутомимый океан энергии в земле по-прежнему опустошал звенья. Ночь перевалила за середину, начали слипаться глаза. Монотонные щелчки панцирей больше не раздражали, а скорее наоборот убаюкивали. Свалившись в пространство между 2 булыжниками, я прижал голову к холодной железной стенке колодца и закрыл глаза. Когда проснулся, стало значительно светлее. Ночь не закончилась. Но солнце замерло где-то за горизонтом. Еще пару часов оно проведет за ширмой следующего дня, а затем выкатится. Потянувшись, я опустил голову и вздрогнул от отвращения. Чертовы жучки облепили торс. Я не чувствовал боли, но видел прогрызенные дыры в одежде и черные полосы засохшей крови. Медленно и монотонно, будто пиявки, они вгрызались в плоть и толстели. Засранцы на культяпках, которые присосались первыми, раздулись в чешуйчатые шарики, щелкающие кровопийцы в форме регбийских мечей. Схватив одного из самых жирных, я рванул и взвыл от боли. Вместе с жуком я вырвал кусок плоти. Чуть ниже пупа осталась круглая дырка, куда могла поместиться почти целая фаланга пальца. Она кровоточила и вызывала рвоту от вида своего загноившегося края. Я схватил второго жука и снова рванул. Боль и зрелище повторились. Ухватился за третьего и остановился. Их набилось в меня штук 50. Мелкие треугольные головки полностью прятались под кожей, а передние лапки цеплялись в края раны, точно стыковочные рычаги космического корабля. 10 тварей, которые еще только взбирались на мое тело, я отшвырнул, а парочку попробовал раздавить. Не вышло, слишком плоские. Попробовал скрутить в трубочку. Таракан смялся, точно конфетный фантик, но остался невредим. Освобожденные от жуков раны болели. Под одеждой стекала кровь, смешиваясь с гноем. Мелкие ублюдки все же обладали каким-то ядом. Он содержался в слюне и, вероятно, обезболивал место укуса, а заодно заносил инфекцию и разлагал ткани. Я оказался в положении, в котором, что бы я ни предпринял, станет хуже. Вырывать засранцев из тела, подписать себя на муки и потерю крови, оставить их в покое, позволить себя сожрать и сдохнуть от инфекции. Несколько минут я трогал за брюхо одного из самых отожранных жуков, рассчитывая найти к нему ключик, но ничего не вышло. Как и многие другие насекомые, они были счастливы сдохнуть сытыми, а еще лучше, отправиться в восьмилапый рай от переедания. Одна из сторон серого круга над головой посветлела. Подбирался рассвет, во влажную темень колодца опустились первые солнечные лучи. Из мрачно-черного мир превратился мрачно-серый. Проведя пальцем по дырке в животе, я почувствовал тягучую слизь, смесь гноя, крови и жидкости насекомого. Поднес палец к лицу, чтобы понюхать, как вдруг липкая жидкость подсветилась цветами алхимии. Черт побери, как же быстро истощенная материя отучила меня пользоваться способностями одаренного. Я и сам не заметил, как перестал различать в окружающих предметах химические и энергетические соединения. И только когда поднес жижу к носу, вспомнил. Материя напомнила мне драный флаг, который трепетал под напором ураганного ветра. Дыры в нем становились все больше, а ткань у флагштока расползалась слоями. В использованной жидкости насекомого я нашел пару интересных компонентов. Проверил вторую рану, То же самое. В затуманенном и истощенном мозге медленно созревал план. Не хватало еще одного компонента. Или, я соскочил с булыжников в кашу на дне колодца и опрокинул один из камней. Сверток с ядовитыми лопухами никуда не делся. В месте, где булыжник придавил листы, сочился темно-зеленый сок. Так его видели обычные глаза. Глаза алхимика видели иначе. Сдвинул булыжники вплотную. Подобрал увесистый осколок. Положил в углубление лопух. Сверху помазал липкой жидкостью. Осколком булыжника елозил по булыжнику отцу, растирая жижу и растение в однородную массу. Работа и надежда прибавили сил. Такого не было даже после перекуса. Холод, грязь, истощение наполовину ослепшие глаза и паразиты по всему телу ни на миг не отвлекали меня от работы. Третьим недостающим компонентом стала задница одного из жуков, которого я ранее оторвал от себя. Самка хранила запас феромонов, которым она привлекала самцов. Я едва не вырвал себе ногти на указательных пальцах, пока вскрывал чешуйчатый сейф.